снова грянул гром. Голос у Дианы стал выше на целую октаву. «Ох, зачем я не сказала Господу, как та лягушка? Лучше бы мне на свет не родиться. Тут и для Дианы ничего хорошего нет». «Ну, бросьте, Диана, бросьте», — сказал Элиот и отпил прямо из бутылки глоток услады. «А почки меня день-деньской мучают, мистер Розуотер, но прям будто шаровая молния огнем по ним прыгает, крутится, вертится, а из нее бритвы торчат, острые, ядовитые. Плохая штука, ничего не скажешь, еще бы. Очень вас прошу, дорогая моя, пойдите вы к доктору, пусть посоветует, что вам делать с этими подлыми почками». «Да была я у врача. Сегодня ходила к доктору Винтеру, вы же сами мне велели, а он со мной так обращается. Вот я корова, а он ветеринар, да еще под мухой. Он меня крутил и вертел, и мял, а потом смеется. Хорошо бы, говорит, чтобы у всех моих пациентов в Розуотере были такие замечательные почки. Говорит, это у вас все одно воображение. Нет, мистер Розуотер, теперь другого доктора, кроме вас, у меня нету. Какой же я доктор, милая моя? Все равно, вы больше болезней вылечили, да еще самых застарелых, чем все доктора во всей Индиане. Да что вы, что вы! Дэйв, Леонард нарывами мучился, а вы его вылечили. У Неда Келвина с самого детства глаз как дергался, а теперь все прошло с вашей же помощью. А Перли Флеминг только вас увидала и костыль бросила. Вот, и у меня сейчас почки совсем болеть перестали, как услышала ваш голос, такой ласковый. Я рад. И гром не гремит, и молнии уж нету. Гроза и вправду прошла. Слышалась только неисправимо сентиментальная песенка дождя. Теперь-то вы уснете, дорогая моя. Да... «Спасибо вам! Ах, мистер Розуотер, вам бы при жизни памятник поставить посреди города. Большую такую статую из чистого золота, все в бриллиантах, самых драгоценных рубинах, каким и цены нет, а еще лучше бы целиком из этого самого ураниума. Как подумаешь, какого вы знатного роду? Какое образование получили, сколько у вас денег, и какой вы обходительный, вежливый. Ваша матушка вот как хорошо вас воспитала. Да вам бы жить в столице, разъезжать в кадиллаках, с самыми важными шишками якшаться, да чтобы вас с оркестром встречали, чтобы весь народ кричал «Ура!». Вам бы занимать самое высокое место на свете, глядеть оттуда на нас, бедных, на серость нашу, да на глупость нашу, и думать, что это там за козявки такие ползают. Ну, бросьте, бросьте. Вам бы каждый позавидовал. И ведь все у вас было, а вы все бросили, пришли к нам, бедным, на помощь. Думаете, мы этого не понимаем? Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер, спокойной ночи.